Ему предстоит очень долгая ночь. Глава 22. Он немного подремал и проснулся. Корпус перекосился влево, и голова свесилась на бок, как у заснувшего на улице пьяницы. Он выпрямился, и ноги тут же обругали его за это. Он воспользовался судом. Мочиться было больно, и он с тревогой подумал, что мог подхватить инфекцию. Он сейчас так беспомощен перед чем угодно. Он отставил судно в сторону и снова взял шприц. Она сказала, легкая доза скополамина. Может и так. А может, она зарядила его чем-нибудь покрепче. Например, тем, что она уже испробовала на таких, как Эрни Гоньяр или королева Болифан. Он улыбнулся. Да разве это было бы так уж плохо? Ответом послужил беззвучный вопль. «Нет, черт побери! Это было бы хорошо, столбы уйдут, и отлив не настанет. Никогда!» С этой мыслью он нащупал пульсирующую жилу в левом бедре. Хотя ему никогда прежде не приходилось делать себе укол, он умело и даже с нетерпением ввел шприц под кожу. Он не умер и не заснул. Боль исчезла, и он уплыл, почти потеряв связь с собственным телом, превратился в сгусток мысли, в воздушный шар, покачивающийся в воздухе на длинной нитке. Глава 23. «Вот ты стал Шахразадой для самого себя», — подумал он и взглянул на жаровню для барбекю. Подумал о лучах, которыми марсиане поджигали Лондон. Внезапно ему вспомнилась песенка «Диско», ее исполняла группа «Трампс». «Жги, баби, жги, мамочку сожги!» Что-то мелькнуло в мозгу. Какая-то идея. «И мамочку сожги!» Пол Шелдон спал. Глава 24. Когда он проснулся, в погреб проникли пепельно-серые лучи рассвета. Огромная крыса сидела на оставленном Энни подносе, обвив тело хвостом, и грызла сыр. Пол завопил, дернулся, и тут же опять завопил от боли, ударившей по ногам. Крыса исчезла. Энни оставил ему несколько капсул. Он знал, что Наврил не справится с этой болью, но все-таки это лучше, чем ничего. «Кроме того, больно тебе или нет, пора приступать к утренним занятиям, верно, Пол?» Он положил в рот две капсулы, запил их пепси и откинулся назад, морщась от того, что заныли почки. Что-то там у них растет. И ладно, замечательно. «Марсиане», — подумал он, — «марсианские машины смерти». Он посмотрел туда, где стояла жаровня для барбекю, ожидая, что при утреннем свете она покажется ему обычной жаровней для барбекю. К его удивлению, она по-прежнему выглядела, как придуманная Уэллсом шагающая машина, несущая разрушение. «У тебя была идея». «Какая?» «Откуда-то вернулась песенка Трампс. Жги, бэби, жги, мамочку сожги». «Правда? Какую еще мамочку? Она даже свечки не оставила. И свои-то выхлопные газы поджечь нечем». «Сообщение из подсознания. Тебе ничего не нужно жечь здесь и сейчас». «Эй, так о чем мы толкуем, друг? Намекните хотя бы». И тут идея пришла. Пришла сразу, как приходят все действительно стоящие идеи. Завершенная, полностью отделанная, недобро прекрасная и абсолютно убедительная. «И мамочку сожги». Он взглянул на жаровню, собираясь вновь испытать досаду от того, что он сделал, что она заставила его сделать. И досада вернулась, но легкая и далекая боль в почках хуже. Что она сказала вчера? «Я всего лишь убедила тебя избавиться от плохой книги и написать твою лучшую книгу». Может быть, в этом и есть кое-что от правды. Может быть, он здорово переоценивал быстрые автомобили.